Глава 5. Алессандро Дюмас, Наполетано. Александр живет в городе. В Неаполе. Городе счастья, радости и чувственности. Он гуляет по трем улицам, где ходят все, и 500 улочкам, где не ходит никто. Но эпопея завершена. Теперь пришло время действовать. Величие всегда уступает место посредственности. Все возмущены тем, что на весьма почетную должность директора ведомства музеев и раскопок назначен иностранец. Гарибальди пишут на Александра доносы, обвиняют в том, что он живет за счет муниципалитета, устраивает оргии, более достойные Капуи, нежели Неаполя. Утверждают даже, что он дважды охотился в королевских угодьях, а убитую дичь вез домой на двух повозках. Чего только не говорят. Дюма борется с унынием и подавленностью и впрягается в выполнение задач, которые он сам же себе и поставил. Сделать Неаполь демократичным, а Париж неаполитанским. Сражение позади. Он снимает с себя униформу военного корреспондента. Его письма Гиацинто Карини, предназначенные для итальянских газет и частично воспроизведенные во французских изданиях «La Presse», «Le Siècle» и «Le Constitutionnel», впоследствии выйдут отдельным томом под названием «Гарибальдийцы», чтобы облачиться в гражданский костюм журналиста и историка. Но, несмотря на 18 332 франка, уже уплаченных Леви по договору, закрома пусты. Дюма обращается к Гарибальди, занятому преследованием реакции в северных неаполитанских провинциях. «В Милаццо я говорил с вами о том, чтобы учредить газету, и вы в ту же минуту собственной рукой подарили мне название «Независимый» и девиз, долженствующий его сопровождать. В Неаполе вы своим декретом поручили мне написать живописную историко-археологическую работу под названием «Неаполь и его провинции». Декрет от 15 сентября 1860 года. Что касается духа газеты, то мои принципы вам хорошо известны. Именно они вложили вам в руку шпагу. Что до книги, то здесь мое желание вы тоже знаете – максимально удешевить ее, чтобы она стала поистине народной. Поэтому для меня очень важно сократить издержки, которые я рассчитываю понести один, чтобы, подобно моей газете, остаться независимым. Поэтому я, генерал, хотел бы попросить вас в течение всего времени печатать эти два издания в национальной типографии. С учетом того, что вы предложили мне в Мессине, для этого типографии будет достаточно лишь выделить бумагу. Полагаю, что, обращаясь к вам за этим разрешением, я приношу пользу делу, которому себя посвятил. Из письма к Гарибальди, 22 сентября 1860 года. В тот же день для своей исторической книги, в которой ему хотелось бы воспроизвести множество фотоснимков, литографий и гравюр по дереву, он просит выделить скромную сумму в 4000 франков, направив ее на покрытие дорожных издержек 4 художников, 2 рисовальщиков и 2 граверов, призванных основать в Неаполе школу рисунка и гравюры по дереву, и, кроме того, предоставить им для мастерских и жилья помещение либо в колледже иезуитов, либо на втором этаже колледжа благородной знати в Меркателло. Из письма к Гарибальди, 22 сентября 1860 года. Гарибальди, поглощенный без остатка последними сражениями военной кампании, слушает грохот пушек, заставляя мус молчать. Александр жалуется. «Письмо мое будет не очень длинным. Окажите милость, прочтите его. Говоря вам, вы забываете обо мне, я имею в виду, что вы забываете о себе. Почему мне хотелось бы иметь влияние? Чтобы помогать вам. Насколько вы преданы идее, настолько я предан вам, потому что идея ваша — Это свобода во всем мире. Газета моя выходит во вторник. Набор и печать в национальной типографии позволили бы мне экономить 6 тысяч франков в месяц, то есть 72 тысячи франков в год. Вы своего разрешения на это не дали, но это не играет никакой роли. Моя, точнее ваша газета, будет выходить на мои собственные деньги без образования товарищества и, как следствие, будет полностью подчинена моей единоличной воле. Из письма к Гарибальди, 7 октября 1860 года. Однако диктатор Гарибальди и опасность революции очень беспокоят Туринский двор, который добивается от Наполеона III, якобы произнесшего фразу «Фате ма фате престо», ввода в Италию французской армии, и та оккупирует папское государство. Примечание. «Фате ма фате престо» – «Действуйте, но действуйте быстро» – итальянской. Конец примечания. После этого Гарибальди покоряется и передает власть в руки короля. История всегда прячет Луи Филиппа в шкафу. 7 ноября король, бок о бок с Гарибальди, официально входит в Неаполь. По итогам плебисцита ратифицировано решение о присоединении Южной Италии к Пьемонтскому королевству. Гарибальди слагает с себя все полномочия. Когда сок выдавлен до последней капли, корку апельсина бросают в угол. С грустью признает он. 9-го, отказавшись от почестей и подношений, он поднимается на борт Вашингтона, прихватив в качестве багажа лишь несколько небольших мешочков с кофе, мешок сушеных овощей, немного крупы, макарон и пакет сушеной трески. «До свидания! Встретимся в Риме!» — кричит он своим добровольцам, собравшимся на набережной. Александр среди них. Он возвышается над ними своей густой кудрявой шевелюрой. «Цинциннат!» восклицает Дюма, чувствуя себя одураченным. С 11 ноября, с момента выхода первого номера «Л'Индепенденте», он противостоял проискам Кавура, умоляя Гарибальди не покидать Неаполь и не бросать его, Александра. Тщетно. Гарибальди держит курс на Капреру. Красные рубахи сложены и убраны. Александр думает о том, чем бы развлечь своего великого человека. «Друг мой, посылаю тебе шхуну, на которой ты сможешь весело провести время будущей зимой. Она оборудована всем необходимым для лова рыбы. Тебе ни о чем не придется беспокоиться. Денег и продовольственных запасов экипажу хватит на 3 месяца». Из письма к Гарибальди, 17 ноября. Вместе со своей «Л'Индепенденте» Александр, еще больший гарибальдиец, чем сам Гарибальди, продолжает борьбу. К отвращению от политики примешиваются и личные горести. 26 ноября в Кане скончалась Эмма. Что бы я ни утверждал, мне кажется, что вместе с ней умерли 3/4 моего сердца, если не все оно целиком. Напишет он позже. Д'Артаньян. 11 июня 1868 года. Примечание. Д'Артаньян. Еще одна газета Дюма. В поздних изданиях в ее название прокрался еле заметный апостроф. Со временем он укрепнился, и заголовок стал более привычным. Д. Апостроф Артаньян. Конец примечания. В Неаполе все спокойно. Александр уезжает в Париж. Эмилия только что подарила ему маленькую дочь, нареченную как Микаэлла Клели Жозефа Элизабет. 24 декабря 1860 года. Александр узнал об этом в первый день 1861 года из письма своей подруги графини де Шабриян, более известной под именем Селесты Могадор, танцовщицы, вышедшей замуж за отпрыска богатых и знатных родителей. Александр, которого сын только что сделал дедушкой, ликует. Он пишет Эмилии: «Ты знаешь, дорогая моя Бебе, что я предпочел бы девочку». Примечание: Бебе, малютка, дитя, французской. Конец примечания. «И я скажу тебе почему. Александра я люблю больше, чем Мари. Мари я не вижу и раз в год, а Александра могу увидеть, как только захочу. Так что вся любовь, которую я мог бы испытывать к Мари, достанется моей дорогой маленькой Микаэлле. Я вижу, как она лежит рядом со своей миниатюрной мамочкой, которой я запрещаю вставать и выходить из дому до моего приезда. Я все устрою таким образом, чтобы быть в Париже 12 января. Раньше при всем моем желании не смогу. И раз я так говорю, дорогая моя любовь, верь в истинность этих слов. Вот уже час, как сердце мое стало больше, чтобы вместить в себя мою новую любовь. Если в течение ближайших нескольких месяцев ты не пожелаешь расставаться с нашим ребенком, то мы снимем на Искье, самом прекрасном острове неаполитанских провинций, небольшой дом, чтобы дышать лучшим на свете воздухом. И тогда я смогу проводить с вами 2-3 дня в неделю и, наконец, окружить своей любовью и ребенка, и мать. Из письма к Эмилии Кордье, 1 января 1861 года. Дюма бросил свой комитет избирателей, в котором заседал дважды в неделю, и оставил Л'Индепендента на сотрудников: Адольфа Гужона, графиню Ирен Капечалатро, но в первую очередь на любимого ученика Эудженио Торелли Виолера, который впоследствии учредит Корьере де ла Сера. По дороге он повстречал Александра-младшего, направлявшегося в Неаполь, чтобы провести какое-то время рядом с отцом. «Жду от тебя вестей, чтобы уехать. Напиши мне сразу по прибытии в Геную, и я тут же выеду. Во время пребывания в Генуе тебе нужно будет съездить на Капреру. Для этого тебе хватит одного дня. Назовешь себя, скажешь, что ты от меня, и увидишь, какой тебе будет оказан прием. Не так ли, друг Пепе? В любом случае, жду от тебя весточку. Мне нужно совершить вылазку в Париж, чтобы уладить накопившиеся за целый год дела, после чего я буду в полном твоем распоряжении. Если поедешь на Капреру, возьми вместе с Менотти, сын Гарибальди, яхту и отправляйтесь на Сардинию, чтобы немного поразмяться и поохотиться. Если смогу, приеду, чтобы обнять Гарибальди одновременно с тобой. Здесь у тебя будет очень теплая спальня и салон 40 футов длиной с окнами на море. И трое молодых пьемонцев, желающих сыграть какой-нибудь комедии. Это тебя развлечет. Из письма к Дюма сыну. Январь 1861 года. Александр взял на руки свою маленькую Микаэллу, крохотную, не толще большого пальца на руке. Затем успокоил Эмилию касательно ее будущего. Он обошел газеты, посетил издателей и театральных директоров, но без особого успеха. Потом вновь уехал и 6 февраля в среду сел в Марселе на корабль. На следующий день в Генуе он уже прижимал к груди единственную любовь всей своей жизни, своего большого сына, своего Александра, только что получившего письмо от Жорж Санд. «Ваш отец, которому по-прежнему 20 лет, смеется над этим. Он кричит, суетится, верит в то, что Кавура нужно уничтожить, но не понимает того, что это означало бы убить Гарибальди. К счастью, со временем глаза у него откроются. Надеюсь». Из письма Жорж Санд к Дюма сыну. 28 января 1861 года. Александр старший закрывает глаза от блаженства. Демонстрируя экспансивность Чичероне, он являет сыну тысячи красот Неаполя, своего города. В десятый раз рассказывает о своих эпических похождениях и вводит его в аристократические либеральные круги, в которые вхож сам. Но Александр-младший плохо спит. Жалуется на отсутствие аппетита и время от времени кашляет. Он – желчный и сварливый старик, который начинает артачиться, когда отец бросается в пучину коммерческих спекуляций и открывает предприятие, занимающееся тиснением по стеклу, о чем Дюма сообщает своему издателю Мишелю Леви. «Мой дорогой Леви, тысячу раз благодарю! Ах, если бы 4 года назад я узнал вас таким, какой вы есть, сколько огорчений мы бы с вами могли избежать! Я здесь принял участие в одном коммерческом проекте, обязавшись вложить 3000 франков в конце этого месяца и 2000 в конце мая. Из 3000 франков, которые вы должны мне выслать, 500 отдайте непосредственно мадам Леври, иными словами, моему маленькому чаду Эмилю. Он придет к вам сам, но в женском костюме. Думаю, в этом наряде вы его узнаете. Александр, чувствующий себя намного лучше, возместит мне те 500 франков, которые заберет Эмиль». Из письма к Мишелю Леви, 20 апреля 1861 года. Не это ли коммерческое предприятие приостанавливает в тот год литературную деятельность Дюма? 18 мая он прекращает издавать «Л'Индепендента», хотя еще несколько месяцев назад намеревался превратить ее в газету итальянского единения, в символ независимости Рима от Венеции и Венгрии. Из письма к Гарибальди, 22 апреля 1862 года. Ссылаясь на смерть своего шурина Виктора Летелье, Дюма закрывает издание. По-видимому, если верить письму Гарибальди, он вновь замыслил путешествие на восток. «Эмма направляется к тебе, чтобы отправиться в твое путешествие по востоку. И я клянусь тебе, что очень обязан и выражаю крайнюю признательность господину Бограну и его экипажу. Если судьба когда-нибудь вновь сведет нас вместе, чтобы выполнить еще одну общечеловеческую миссию, наподобие той, с которой мы только что справились, знай, что в моем лице ты найдешь больше, чем друга. Ты найдешь брата». Капрера, 16 июня 1861 года. С учетом этого адмирал Эмилия, оправившаяся после родов, становится жизненно необходимой. Верив маленькую Микаэлу заботам кормилицы из Мильи Лафоре, родители вновь направляются в Неаполь. По дороге отец встречает другую свою дочь, взрослую. «Твоя сестра у тебя». Я встретил ее в Лионе, возвращающейся в одиночестве из Иерусалима. Я представил ее Наполеону и принцессе Матильде. Она очарована ими, а не ею. Муж ее все больше теряет рассудок. Ему все хуже и хуже. Сама она вовсю харкает кровью. Я показал ее Рикору, он послушал ее и сказал мне: «Чахотка». Чивитавеккья.